Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня поняли и понимали, что не всегда Господь будет вот таким, каким Он сегодня нам кажет. Он просто не проявляет себя. Наступит другое время. И когда Бог будет судиться с людьми. И я просто напомню, я не открываю тексты Писания, не буду говорить об этом, но просто напомню, что Бог будет судиться с людьми в день суда. После седьмой трубы, когда седьмая труба протрубит, это наступит день суда. Церковь отнимется, потому что церковь на суд не приходит. Верующий Сын Божий перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. А Бог будет судиться с миром. И представьте себе, говорит, чем? Стихийными бедствиями, болезнями и так далее, и так далее. Я как-то особо отметил, особенно когда читал книгу «Исход», «Исход из Египта» и так далее, и так далее, что на людей будет падать град величиною с талант. Эта градина 36 килограмм весом. Так представьте себе, вот такой одной, по крыше дать, то никакие перекрытия не выдержат. Как муж брани, это же исполин. А вообще-то сегодня движется его сила. Вот попробуйте донести где-то в тучах градины такие по 36 килограмм веса. Но то сегодня не укладывается в разум, как это может быть. Ну это будет, потому что так написано, потому что Господь тогда покажет себя как муж брани. Впрочем, вот это место, которое я говорю, оно не относится к тому, что, о чем я говорил на последнее время. Речь идет о тех событиях, которые уже прошли когда-то, когда Бог показал себя в других аспектах именно мужем брани, мужем сильным. Но, тем не менее, он таковым же остается и для нас, и на последнее время. И мы просто не можем, если так выразиться, бояться, страшиться, опасаться чего-то. Хотя... мы такие, и я такой, и слушаем, и понимаем, а когда дело доходит до дела, в отчаяние падаем. Как будто Бог не может, как будто забыл, как будто... Ну, значит, их как будто, наверное, у нас и не перечистить, если их все собрать. Ну, так. Вот почему Господу очень важно, и Он это делает, именно утверждать нас в Его могуществе, в Его любви к нам. И мы за это должны благодарить Бога, особенно за ту чудесную Библию, которую мы сегодня читаем. Господь выйдет как исполин, как муж брани, возбудит ревность. Вот особенно важно, когда речь идет о сегодняшней борьбе с грехом, которую Господь совершает через нас. И я думаю... чего нам не хватает на сегодняшний день, это не хватает ревности и жертвенности. Потому что как бы мы сегодня ни стонали, как бы мы сегодня ни говорили, что нас чего-то не хватает. И я вспоминаю, как я жил 55-60-е, когда и теперь, ну вы знаете что, какое не хватает, какое не хватает. Чего хватает? Да если бы даже одного хлеба хватало с солью, одной картошки хватало покушать, то уже хватает. А было же такое время, когда вообще ничего не было. Когда там эту буханку хлеба разделят на несколько дней, нас было шестеро, и неизвестно, как еще и делить ее по кусочку. Но я вот вспоминаю, братья не было, ни машин не было, велосипедов даже не было. В лапчах, если есть кусочек сала в сумке и черный хлеб, это уже хватает, ну все. Собирались и шли, проповедовали, благовествовали. Вы думаете, что их вело? Ревность была. У нас сегодня есть все. Но попробуйте дозваться кого-то где-то на деревне нести служение. Никто не имеет такой возможности. Семья, дети, того не хватает, того не хватает, того не хватает. Ну вообще ничего не хватает. Если так поглядеть, вообще мы голые, раздетые, по словам нашим. Но на самом деле, то если мы сегодня и не имеем чего-то, то не имеем ревности потеряли. И я вот так часто думаю, если бы нашим братьям, которые жили в то время, с их ревностью, дать то, что мы сегодня имеем, я не знаю, что они сделали бы. А может, так же, как и мы вели себя, получили бы все, да и тоже, наверное, были бы одинаковые. Может быть и так. Но я понимаю, что такой переворот мышления не сразу происходит. Это постепенно свыкаемся, что вот это самое главное становится. Ну, а первое время, наверное, я не знаю, что бы они сделали. Перевернули бы все. Ни на что не посмотрели бы. Поэтому написано, Господь возбудит ревность. И поднимет воинский крик. Я не знаю, что нам надо, чтобы наша ревность возбудилась. Правда, не чистая, она и так хватает. Я имею в виду чистую. А такой вот зависти, что мы часто ревностью называем, что не можем терпеть, когда кто-то что-то лучше делает, чем мы, то я не про эту ревность говорю, это и хватает всегда. А вот ту чистую, по делу Господню, чтобы делать дело Божие, вот чего не хватает. Ну, естественно, жертвенности. Это одна из причин. Хотя Священное Писание говорит, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Предоставьте тела ваши. Тела. Потому что желание у нас всегда есть. И мы обещание Богу даем, что уже будем и то делать. А как дело касается идти, то тело говорит, стоп, куда ты? Отдохнуть надо. Вот почему Павел сказал, тело предоставьте ваше. Вот оно и проблема. Оно и проблема, что оно именно не хочет. Оно противится духу. Поэтому не всегда так будет. Вас будет ревность. Воззовет и поднимет воинский крик. И покажет себя сильным против врагов своих. Еще будет время, когда покажет сильным. Сегодня тоже показывают, и очень часто, и против врага, который болеет, и против врагов похоти различного рода, он показывает себя сильным. Но, наверное, нам хотелось бы еще больше увидеть его силу. И вот здесь Господь в обетованиях своих говорит, что придет время, когда он покажет себя еще более сильным. Вы помните исход из Египта? То было время, когда Господь и дьявол как будто на уровне были. Господь делает, и дьявол делает. Он делает тоже одно. И то же самое дьявол повторяет. А потом пришло время. Волхвы говорят, не можем уже. Это перст Божий. Но финал был какой? Потопил египтян, которые возмущены были против Черного моря. Показал себя сильным. И народы стали бояться народа израильского и Бога. И вспоминали. Помните, когда вышли филистимляне воевать в Ковчег Завета, Божий пришел в стан, и народ поднял такой сильный крик, аж земля стонала. То они сказали, это тот Бог пришел в стан, который поразил Египет чудесами и знамениями. Который поразил египтян в Черном море. Горе нам, филистимляне, от этого великого Бога. Но вся беда была в том, что ковчег завета, видимая часть, пришла, а внутреннее не было там. Израильтяне кричали, шумели, как мы сегодня часто делаем. Помните, Израиль поднял такой сильный крик, аж земля стонала. А потом, когда стали воевать, потерпели поражение. Оказалось, что видимое присутствие было наружное, а внутреннее то нет за сыновей Елеофни и Финеса. Вы помните это событие? И что они этим криком наделали? Крик без силы. Жили бы потихоньку, но когда они стали так шуметь и кричать, то филистимляне сказали так, надо приготовиться и сразиться. Видишь, как кричат. Они просто поставили их на стражу этим криком, а силы-то не было. И проиграли сражение. Поэтому знаете что? Давайте кричать, когда сила будет, и не кричать тогда, когда ее нет. Вот докричались. Если бы не кричали вот так сильно, то не сказали: «Филистимляне, горе нам! Этот великий Бог пришел у стана», так? И это часто наблюдается. Поэтому пусть Господь поможет нам. Я не за то, я тоже кричу сегодня здесь вот. Хотя можно было бы не кричать так. Ну, что же делать? Уже, наверное, меня никто не перевоспитает в этом вопросе. Ну, вот так, такой уже есть. Но я думаю, это не особая помеха. Ну, надо уже привыкнуть друг к другу, что мы такие есть на сегодняшний день. Но я хотел бы, чтобы действительно в наших словах, в наших действиях, в наших решениях присутствовала сила Божия, а не было только наружное. Наружное практически почти ничего не дает. Нужна сила Божия, чтобы было. «Покажет себя сильным против врагов своих». И дальше Господь говорит так: «Долго молчал я, терпел, удерживался». Вот у Бога всегда есть и такое время. Потому что, покуда Бог молчит, что значит молчит? Говорить к народу он говорил. Но вот это молчал, не наказывал, как будто не видел, все ждал чего-то. Говорит, молчал, терпел. Хотя если Бог не вытерпел бы, то, наверное, уже ни одного из нас сегодня в собрании не было бы. Любой из нас уже заработал наказание, опа, сюда, по шею. Но он еще ждет, все ждет, торопит, не идем, опять ждет, а вдруг? А вдруг дойдет? А нам кажется, что это бездействие. Но когда Господь придет в силе, будет совсем по-другому. Я не раз слышал такое слово. Вы помните, когда Господь в силе действовал в Первоапостольской церкви? Один обман Анании и Сапфиры, и что было? И пали мертвые. Это, может быть, это сегодня наше счастье, но тоже это условно надо оберегаться, потому что кто-то поймет по-своему все эти слова. То все-таки не в силе Бог приходит, иначе обнаружил бы все вот так вот, что оно есть. И для некоторых был бы последний день сегодня в собрании. Больше бы не пошли бы. Ну, а пока что Бог терпит и ждет. Давай, вырывайся из этого плена, в который ты попал. Потому что пока что ты думаешь, что все так и сойдет, но есть день последний, назначенный Господом, когда уже так не будет, как сегодня есть. А пока Бог терпит. И не надо это понимать, как неспособность делать или незнание Его. Он просто терпит. И, к сожалению, или к стыду нашему, и к радости нашей одновременно, долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Так у Петра написано. Так. С одной стороны, мир, но сегодня объект Божьей работы, Божьего наблюдения, особенно внимательного контроля, это за нами. Это за нами. Мир – это мир. Он контролируется, он свои границы, которые Бог, значит, положил ему, как природа, не перейдет. А вот за нами Бог наблюдает особенно внимательно, потому что написано туда, то есть в Царство Небесное, ничто нечистое не войдет. Кому бы оно не было присуще, великие ли мы или малые, со стажем мы или без стажа, здесь разницы нет. Просто члены церкви или служителя, это относится ко всем. Туда ничто нечистое не войдет. Там подкупа нету, взяток нету, заднего потайного хода нету, один вход через Иисуса Христа. И все. И больше невозможно что-то придумать. Поэтому пусть Господь поможет нам использовать это время, долготерпение Господне, чтобы в день, когда Господь придет за нами, нам оказаться в чистоте и святости, омытыми кровью Христа, потому что другого пути у нас нету. Нет у нас другой возможности. Мы сами по себе не способны иметь эту святость. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая. Конечно, кроме женщин, которые рождали, это никто не поймет, кричать, как рождающая. Это уже такой вопрос, можно, наверное, какое-то сравнение привести, но здесь больше сестры могут понять. Кричать, как рождающая. Буду разрушать и поглощать все. То есть в этом смысле слова, что будет судиться с миром за его беззаконие, которое они творили. Пока что терпит, нас терпит, терпит мир этот. Но всему и есть конец. Во всяком времени будет последнее мгновение. Во всяком тексте есть последняя точка. Эта точка будет поставлена Господом. Я еще раз перечитаю. Долго молчал я. И я просто добавлю не из этого текста, а другого места Писания. Я говорю, и потому что я молчал, то ты подумал, что я такой же, как ты. Значит, вот мы иногда делаем что-то. Нам говорят, не стоит так делать, не надо. И мы чем оправдываемся? А Бог мне ничего не говорит, а Бог меня не наказывает. Но если Бог не наказывает и не говорит, это не значит, что Он согласен. Это совсем не значит, что Он согласен. Он просто хочет достигнуть до сердца. Не угрожает. Есть же написанное. Смотри, что написано и делай. Ну, помните, кажется, в Иеремии есть такое местописание о покое. Тоже где-то в первых главах Иеремии там написано: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, где путь древний, идите по нему и найдете покой душам вашим». Почему-то Господь обращает внимание на путь древний, не на современный, не на современные понятия, не на современную культуру, а на тот путь древний. А для нас какой путь древний? А вот я читаю про этот путь древний. Мы читаем Евангелие, его принципы, Господни, там изложены. Это древний путь. Если даже не брать полностью Библию, взять только Евангелие или Новый Завет, то уже древний путь по нашему счету человеческому уже больше, чем 2000. Хотя на самом деле... Кто-то сказал так, тоже, наверное, ошибка. Говорят, что в 2012 году, если правильно считать, то должно было наступить 2000-й. Кто-то там ошибся, когда считал. А может, и другой, который считал, еще тоже ошибся еще. Но по-человечески, ну мы считаем, уже 2012 год идет. И это уже огромный промежуток времени. И это путь древний. И Писание говорит, на этот путь, и тогда найдете покой душам вашим. Если же путь древний не будет нами использован, не будем идти так, он гласит, никакого покоя нашим душам не будет. Остановитесь на путях ваших, рассмотритесь, расспросите, где путь древний, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Поэтому, когда мы сегодня исследуем этот древний путь, еще более древний, то мы видим характер Божий, видим Его работу, видим Его планы, видим Его цели. Ну и усвоившего что-то, заметивши, я дальше буду читать. Ты, говорят, слушал, но не слышал. Ты видел, но не замечал. Вот в чем проблема наша. Вот эти тексты стоят впереди еще. Мы еще до них дойдем, если Господь позволит. А так мы вполне можем знать этот путь древний и эти принципы Божьи, законы Божьи. Теперь буду кричать, как рождающие. Буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы. Чтобы опустошить горы и холмы, не так-то просто. Туда надо еще добраться. Я смотрю и думаю, когда вот был в Испании, там вот эти оливковые рощи, оливковое масло, они на таких крутых склонах растут, засеяны полностью. что-то удивительно, как там можно их собирать. Это не просто на горах, на склонах и на холмах опустошать то, что есть. Там нужно опустошать, убирать то, что есть. Если с другой стороны посмотреть на это. Ну и просто другое удивительно, насколько много труда. Я, наверное, говорил у вас или где-то говорил, я спросил, а как это понять? Там же бывает до 48 градусов температура днем. Вот я когда был, то 44 градуса было днем, а врат уже похолодало немножко, было 48. Вот к моему приезду 44 было. Ночью 40 градусов. Там все сухое, трава сухая. И я спрашиваю, а как с этими мочлинами, которые, вот говорит, каждой мочлине проложен провод или трубопровод маленький, пластмассовый, под землею. Каждой. Вы представляете себе, сколько работы это сделано? И говорят, они не зависят от температуры окружающей, иначе не высохли бы все, ничего не было бы. Они просто к корням подают вот эта влага. Я так подумал, хорошо, когда к нашим корням от Господа подается влага, мы тогда не зависим от температуры, духовного существа, я имею в виду на земле. А так нет этой температуры, высокая температура, нет подпитки со стороны, а внутри не получаешь и все. И сохнешь тогда. Хотя Писание говорит, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и так далее, все, что они делают, успеют. Но для этого нужно иметь каждому из нас личное, конкретное общение с Господом. И тогда и личное общение, и со стороны, и тогда можно будет выжить, потому что температура в духовном смысле слова, в отрицательном, она будет подниматься все еще больше и больше. Будут сохнуть люди. Но мне не хотелось бы, чтобы в нашей церкви хотя бы кто-то засох. У нас есть полная возможность иметь общение с Господом напрямую с Ним, за что благодарение Богу. Опустошу горы и холмы, всю траву их иссушу, реки сделаю островами. Вы понимаете, как интересно? Реки – это хранилище воды, а это нечто сделают такое, что как острова будут возвышаться. Совсем не то, потому что все, что Господь сотворил, Он сотворил для нашего блага, разумно. А когда это все нарушается в обратную сторону, нарушается равновесие, это уж бедствие. И Господь здесь вот говорит, чтобы люди познали, что от Бога все зависит, что не они хозяева на земле, не они боги. И я говорю, все поменяю. Все поменяю. И покажу, что для меня доступ на горы и на холмы очень простой и легкий. Не такой, как для вас. И там, где будете искать воду, там будут острова пустые. Там вообще воды не будет. Совсем другое будет. Реки сделаю островами. И осушу озера. Здесь просто четыре средства ведения войны, которые Бог может вести войну с людьми, написано. И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. Кого поведу? Не тех, которые говорят, что видят. Поведу слепых. Вы знаете, как важно вот только побить вот эту мысль, понимать, что если сравнить наше зрение со зрением Божиим, в отношении оценки всего того, что происходит у нас на глазах, то мы слепые. Мы, как говорится, не видим дальше носа нашего, как есть у нас такое выражение мудрое. Дальше носа он не видит. И очень хорошо, когда мы, сравнивая себя с Богом, понимаем, что мы слепые. И в этом наше счастье, потому что слепой доверяется поводыру, и он его ведет, как зрячий. И тогда он в большей безопасности, чем другие люди. Тем более, когда этот все видящий Бог. Я не знаю, как вы, но я хотел бы быть слепым, чтобы Господь вел. Тогда нечего будет сравниваться никому, который говорит, что видит. А люди очень часто, в чем их беда? Они думают, что они видят, а они не видят. А человек, который понимает, что он не видит все так, как надо, он доверяется Богу, и он их уведет. И скажите, будет успех этого слепого, который ведет Господь, дойдет он до цели или нет? Дойдет. А тот, кто говорит, что вижу, навряд ли он сам дойдет. Где-то он увидит немножечко, немножечко, а много что не увидит. Поэтому хотелось бы, чтобы действительно у нас было зрение от Господа. Чтобы мы видели то, что Господь видит. Не то, что нам кажется видением. Я вспоминаю одно такое место Писания, вы его тоже знаете, где Господь сказал, значит, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Помните это место Писания? И фарисеи сказали, так ты что, считаешь, что мы ничего не видим, что мы слепые? А они что, были слепые? Они думали, что не видят, но они были слепые. И Господь сказал так, если вы были слепы, то не было бы на вас греха. А так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. А кто понял, что он слеп, и доверил еще Христу, поверил в Его Слово, поверил в Его водительство, то Господь поведет, и он дойдет, и будет так, как мы поем псалмы. Помните этот псалом? «Я иду и дойду к незакатному солнцу любви». А почему «я иду и дойду»? Потому что я не полагаюсь на свое зрение. Если уже я прихожу к Господу, то я говорю, Господь, по сравнению с Твоим знанием, с Твоим ведением, то я слепой. Веди. И здесь Господь так и сказал, я поведу слепых дорогою, которые они не знают. И вообще, если даже человек видит, но не знает дороги, то куда он может зайти? Но если даже он знает дорогу, то без глаз он тоже никуда не дойдет. Поэтому здесь Господь говорит, и в этом великое счастье для людей, и поведу слепых дорогою, которые они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. То есть Господь может выпрямлять все. И то, что иногда кажется нам кривым, то в глазах Божьих оно может быть прямым. Мы часто своим собственным взглядом не можем дать правильную оценку, где просто, где криво. Не понимаем этого? Кто-то однажды сказал, обо мне сказал, он говорит слишком прямо. Я говорю, а как может быть слишком прямо? Прямо есть прямо. Если уже чуть-чуть не прямо, тут уже криво. Но как может быть слишком прямо? Я вообще не понимаю, как это может быть слишком прямо? Прямо есть прямо. Если уже чуть-чуть, то это уже не прямо. Чуть-чуть не прямо, но уже криво. Поэтому Господь говорит, буду вести прямыми дорогами. Но для этого надо подчиниться, чтобы идти этими прямыми дорогами. И говорит, кривые пути прямыми, мрак сделаю светом перед ними. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. И действительно, это может быть позором для тех, которые считали себя знающими очень много, которые считали себя видящими. И, наверное, поэтому Писание говорит так, и многие первые будут какими? Последними. А последние какими? первыми. Почему? Одна из причин почему. Не видели или ходили окольными путями. Это особая тема, я не собираюсь проповедовать эту тему. Когда во время Яили были пустые дороги, ходили окольными путями и так далее, и так далее, и так далее. И потому пусто было, пусто было. Пусть Господь поможет нам не ходить кривыми путями, а прямо заявлять, кто мы есть, прямо говорить, не намеками, что Господь требует. Знаете, есть еще окольные пути, и, к сожалению, многие ходят окольными путями. И даже в дом молитвенный стесняются пройти напрямую, так, чтобы их никто не видел, какими-то дорогами особыми. Ну, придет время, это все исправится, но пока, ну, хорошо понимаешь, что то окольные пути, это не прямые дороги еще. Это не совсем то, что надо. А вот что я сделаю для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются, надеющиеся на идолов, говорящие истуканам, вы наши боги. И кажется, Малахия говорит, что наступит день, когда все увидят разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Вот это то же самое. Вот люди сегодня живут так, как живут, и они очень часто говорят так: ну какая разница между вами и нами?